Сказано, сделано, и вскоре одна попала в круг стазиса, а вторая надежно вырубленная, в круг познания. Начать анализ. Голова в очередной раз взрывается тысячами и десятками тысяч образов, а мозг привычно извлекает из беспорядочной мешанины главное. Итак, передо мной Арранкар, полноценный гибрид пустого и синигами, рожденный из слабого миноса, кажется, по недоработанному до конца процессу обращения. Никаких врожденных или приобретенных сил, кроме слабенького контроля, над огнем и молнией соответственно, в них нет. Разве что обращение в свою стихию и переход из чисто духовного, в духовно-физическое состояние, но ничего реально полезного в этом нет. За счет наследия Тайкана я запросто могу выпить эту форму вместе с принявшим ее пустым. Куда больше меня привлекли их расовые фишки, и первая из них – Иира. Естественная броня, получаемая за счет концентрации агрессивной реакции Арранкара на коже, и дающая куда больше защиты, нежели пассивная защита синигами. По всем показателям лучше таковой у проводников душ, но, совместимая с ней, да, я могу легко установить второй слой защиты, или даже третий, учитывая высокую прочность тушки. Полезное приобретение. Дальше у нас идет сера. Энергетический луч из агрессивной реакции Арранкар не только обжигает, но и отравляет противника чужеродной энергией в ране. На самом деле простейший навык – собрать побольше реакцию в одном месте и выпустить лучом в противника, открыв дырку в удерживающей энергию сфере. Куда сложнее будет собрать модифицированное сера. Но если уж в мою бытность живой башни это удалось сделать, то сейчас и подавно. Следующая техника являлась способом быстрого перемещения – санида. В отличие от уже знакомых мне по ступи и хиренкику, при прочих равных развивает куда большую скорость, но требует также и большей внимательности, дабы не протаранить лицом внезапное препятствие. И пусть девчата владели данной техникой лишь в зародыше, но перспектив в открытом противостоянии у нее больше, нежели у аналогичной техники Квинси, так что отправлю потом пару сотен своих изначальных калеченных копий на отработку. Хоть какая-то польза с них будет. Дальше идет продвинутая сенсорная техника, пусть пока и без названия, тоже прекрасно совместимая с моим пассивным чутьем Риацу, а потому полезная уже сейчас. Решено, десяток клонов и сюда направлю. Ну и самое вкусное напоследок. Души Арранкар обладают Риацу как синигами, так и пустых, в примерно равном количестве. Потому при поглощении не вызовут перекоса энергии какого-либо типа, а планомерно и повсеместно усилит меня. Правда, есть и обратная сторона медали. Проведя десятки и сотни лет в пустыне, ведя бесконечные войны за свое «я» со своими собратьями, они неплохо отточили свои навыки духовного поглощения, а потому массово перекусывать ими не выйдет в принципе. И уж тем более, не в таком состоянии, как у меня сейчас. Ладно, с этим закончили, теперь сообщим учителю о находке и узнаем, что они здесь забыли. Если это такое приглашение на чай с плюшками и лабораторией, надо будет извиниться, что пригласительный билет немного помялся в дороге, а если нет, ну, тут уже варианты. Учитель, мне тут попалась парочка ваших подопытных, написал я по каналу связи с мертвым миром, не уточняя про кого. Уйти сестры могли только с его молчаливого согласия и полного попустительства, искренне при этом уверенные, что сбежали своими силами. Куда их определить? Оставлять их себе? Или депортировать обратно на родину? Уверен, что у учителя нет никакого недостатка в пешках, но вдруг они еще не сыграли свою роль, а тут случился я. Спектакль умному человеку испортил. Обидно будет. Не стоит, они уже исполнили свою роль. Понял меня без слов собеседник, после чего с небольшой паузой пришло новое послание. Так, будто собеседник на что-то отвлекся или, пусть и всего секунду, но сомневался перед тем, как отправить написанное. Что скажешь, довольно любопытная и чего греха таить, перспективная работа, хоть попавшиеся мне и не блистали талантами. Впрочем, сделаем скидку на слабый, некачественный исходник. В таком случае, слепить хоть что-то приемлемое будет сродни чуду. Навык превращения в свою стихию бесполезен. Подчинитель такие элементали выпьет. Синигами тоже быстро выработают меры противодействия. Остальные навыки пустых плохо развиты. Боевая мощь слабая. Примерно так прозвучали мои слова, если отбросить специфическую терминологию наук мира синигами и подробности устройства душ этих особ. Благодарю за анализ, я обдумаю твои слова, польстил мне Айзен. И вам спасибо за подарок, учитель. Поблагодарил я учителя за новые знания, что таили в своем устройстве девушки, ну и за весьма качественное блюдо, весомую ступеньку на лестнице могущества. Допрос двух пустых позволил определить, что они служат некому Кусаки сама. Что хочет этот грызун, использующий ледяной клинок, они не знали, выполняя роль грубой силы, резали кого скажут, и открытие относительно безопасного и незаметного прохода между мирами, открывали Гарганту куда скажут. Тупые, малоинициативные особы, которым обязательно нужен контролер, и таким оказался Кусака сама, или в девичестве Кусака Саджира, который истощил королевскую печать, вырезав добрую треть сопровождающих. Нему его имя не припомнило, так что моему верному лейтенанту и просто милой девушке было поручено отправить краткий, отретушированный отчет по состоянию дел в общество душ, тем самым не только немного отвлекая пчелку, но и наглядно показывая, что данный наблюдательный пункт не зря здесь стоит, а неболтливым членом научного отряда был отдан через нему приказ порыться в архивах и узнать, кто это такой, Кусака Саджира. И история ими поведанная была весьма любопытна. Кусака Саджира был одним из учеников элитного класса Академии в то же время, что и Ташира. Весьма вероятно, были друзьями. К сожалению, у них оказались так называемые зампакто-близнецы, что были запрещены советом. Как там дальше развивалась драма, история умалчивает, но вот финал в виде казни Кусаки был все же зафиксирован. Видимо, его душа была найдена учителем и использована в комбинации с добычей печати. Немного позже. Общество душ. Старый зал совета 46. Так вот ты какой, Кусака Саджира, протянул я, смотря на очередную нерешенную проблему общества душ, рожденную маразмом руководящих чинов. Выглядел якобы давно почивший синигами, как высокий и крепкий даже на вид юноша с длинными черными волосами и большим шрамом по правой стороне лица. Находились мы сейчас в старом, темном здании совета. Была в этом какая-то ирония, ведь именно здесь его приговорили к смерти, а сейчас он хочет чего-то там. Мне лень было узнавать подробнее планы очередного гордого мстителя. Спасибо, мне Кари и Гонрю хватило с головой. Найти его было несложно, ведь он сознательно выбрал это место своей базой. А одна из пойманных пустых сразу же его поведала, стоило только пригрозить убить ее, сестру, неважно. По правде сказать, я разочарован. От обладателя фальшивки, я ожидал силы сравнимой с оригиналом, но видимо я был слишком высокого о тебе мнения. Блеклая копия Хёринмару, должна так ей и оставаться, а не пытаться что-то там тявкать из далекого прошлого. Да, я сознательно бесил будущего противника, распаляя в нем ущемленную гордость, зависть, гнев и, что самое главное для меня, жадность. Несмотря на голую силу уровня слабого капитана, у него не было их концентрации и плотности духовных частиц. По сути, Кусака Саджира был для меня пустышкой, воздушным шариком, что раздулся по резерву до капитанского уровня, и каким-то чудом смог использовать дубликат Хёринмару. Вот только за этой пустышкой ничего не стояло, ни силы, что сравнит его с оригиналом, ни навыков, чтобы спорить с ним в мастерстве, ни стальной воли или крепкого тела, чтобы держать удар, ничего. Пустота. Ноль. Единственная причина, по которой я вообще в это ввязался, Хёринмару. Одно из самых сильных, если не сильнейшее зампакто ледяного типа во всем обществе душ. Будет полезно его поглотить, ну или еще что придумаю этакого. Фальшивка, копия, оригинал, Хёринмару мой и только мой. Это я его настоящий владелец, а не Ташира. Это я должен был его использовать, а не кто-то другой, зарычал в гневе Кусака. Как же просто его было спровоцировать. Видать, это была его любимая больная мозоль, которую я с тактом носорога отдавил. И сейчас я это докажу. С силой королевской печати, все мои мечты станут явью. Под конец предвкушающе закричал он, подняв светящийся золотым светом, испещренный письменами камень над головой. А вот от него уже реально ощущалась сила. Большая, даже выше не сдерживающегося зраки, чудовищной плотности Риацу. Кто-то слабее полноценного лейтенанта, сейчас даже дышать не смог бы. Правда, мне кажется, или в ней чувствовалась какая-то неправильность, изъян незаметный для глаз. Медленно, хмыкнул я усилием воли, промораживая так услужливо поднятую конечность, одновременно с этим бросая проклятый клинок. Ледяная хватка даже не успела до конца сформироваться, как была смыта превосходящей по количеству и качеству Риацу. А клинок исчез, перемещенный в неизвестное место, но я уже стоял за спиной Кусаки, сжимая его отрубленную кисть вместе с печатью. Скорость и опыт в боях с синигами имеют решающее значение, и такой пустышке, как он, никогда не угнаться за настоящим мастером. И пусть я все еще уступаю богине скорости в ее епархии, как и в мастерстве поступи пчелки, но вот такие мгновенные рывки уже не являются чем-то невозможным. Че что, но как, почувствовал потерю печати Кусака, переводя взгляд с меня на меня же, все еще неподвижно стоящего на месте. Впрочем, уже через мгновение тот я просто исчез, будучи лишь остаточным изображением. «Ты заплатишь за это, снизойди с ледяных небес Хёринмару!» В гневе закричал давно мертвый синигами, отправляя взмахом клинка настоящий ледяной вал в мою сторону. Стоило только исчезнуть в Хиренкику, как за мной устремилась бирюзовая морда китайского дракона, полностью состоящая из льда. Быстро, несколько запущенных заклинаний, не смогли его даже на мгновение замедлить, а пассивный насос зависимого слишком медленно поглощал реакцию из дракона. Закинув печать в экранированный мешочек, сближаюсь с Кусакой. Мысленный зов и проклятый клинок возвращается обратно в руку, и я обрушиваю настоящий шквал атак на синигами. Видно, что у него был опыт схваток, но слишком мало, чтобы сравняться в мастерстве со мной, да и два клинка имеют определенное преимущество перед катаной, на ближней дистанции. Впрочем, он смог немного меня удивить, мгновенно замораживая свои раны, не позволяя проклятиям сработать, или терять силы от потери крови. Впрочем, победа была уже за мной, хоть он этого и не понимал. Отпрыгнув назад, я позволил себе довольно усмехнуться. Сближение и короткий обмен ударами позволили мне в полной мере ощутить его грех, а потому, банкой, укради власть короля бога, Аваритя. Взметнувшаяся духовная сила породила из выпущенной капли черной крови двойника. Выглядел он как стереотипный купец времен средневековья, как их любит рисовать на картинах, полный, в дорогих даже на вид теплых одеждах, с бородой и мешочком злата на поясе. Единственное серьезное отличие – это явно боевой массивный и тяжелый двуручный меч с немного загнутым лезвием и пятью странными кольцами на обратной стороне. «Умри!» – закричал Кусака, отправляя в меня очередной ледяной вал, что мог бы проморозить целый квартал, но купец смело рванул навстречу, выставив вперед клинок. За мгновение до столкновения кончик клинка потемнел, поглощая сам свет, а вслед за ним за секунду буквально выпивая и всю реакцию из ледяного потока, из-за чего тот просто исчез, будто его никогда и не было. Лишь одно из пяти колец на клинке покрыло синим, и внутри него будто разгорелась маленькая бирюзовая искорка. В следующее мгновение двойник, совершив резкий взмах, отправил весь ледяной вал обратно в противника, но уже в форме слэша. Бирюзовый, с черными прожилками клинок рассек летящего навстречу дракона, после чего с легкостью отсек и обратил в лед теперь уже вторую руку Кусаки. Я еще не проиграл, прохрипел синигами, но было уже поздно. Появившийся на месте расплескавшегося алчности чревоугодия, тут же набросился на подранка. В следующее мгновение грудь прострелила холодом и болью, а меня насильно затянуло во внутренний мир. Пространство внутри души встретило меня привычным разрушенным мегаполисом, жутким завыванием леденящего ветра и гигантским стеклянным кубом, в котором сквозь синий едва ли можно было различить массивного китайского ледяного дракона с огромными крыльями. Хотя, у них же крыльев вроде нет, тогда это либо исхудавший европейский, либо просто крылатая змея. Похоже, второму Хёринмару не понравился ход моих мыслей, ибо взревев, он обрушил на одну из стенок своей тюрьмы колоссальный поток концентрированного хлада. Боль снова прострелила мое сердце, а на коже начала образовываться пока тонкая корочка льда. Нет, не на коже, а вместо нее. Черт, если его не угомонить, этот змей весь мой внутренний мир вместе с его хозяином в ледяную композицию обратит. Только как бы это помягче провернуть, не топчась по явно гордому нраву дракона. «Не бузи, змея-переросток!» — прикрикнул на него Ахриман, сжимая кулак. Повинуясь его жесту, вокруг стеклянной тюрьмы образовались сотни теневых пик, что одновременно обрушились на нее. К моему удивлению, в кубе образовались полости, в которые идеально вошли орудия. Окружающая дракона аура хлада и обращающая в лед дыхание разрушали десятки и десятки копий, но на их месте тут же появлялись новые, а ко мне постепенно потекла чужая, отдающая чудовищным хладом Ряцу. «Арр!» — взревел Хёринмару, а разошедшаяся от него волна силы вмиг уничтожила все орудия, попутно ознаменовав новую вспышку боли в груди. Похоже, он заметил, что кто-то, не будем показывать пальцем, прямо из-под носа у дракона, ворует его же концентрированную рецу. Я – воплощение всей мощи убийственного хлада. Я – вся суть и ярость стихии, что не может быть в руках какого-то мальчишки. Бездна, твоим жалким фокусом не сломить мой дух. Он меня уже раздражает, поделился квартирант, явно готовя какую-то атаку. Только я здесь имею право командовать, а тебе, змея переросток, уготована роль лишь главного блюда на моем столе. Только сунься, и я с радостью обращу твою темную душонку в лед. Зарычал в ответ Хёринмару, тоже готовя новую атаку. А король, эти два гордеца мне так весь мир уничтожат. Хватит, закричал я на них, вызвав удивленный поворот головы дракона. В духе эта букашка еще и говорить умеет. Я уже понял, что у вас у обоих иго раздуто до немыслимых границ, но конфликтом вы сейчас ничего не добьетесь. Кроме моего и вашего развоплощения, конечно, никто не смеет пленять меня. Да, да, ты воплощение всей мощи убийственного хлада, мы уже поняли, с сарказмом закончил за него Ахриман, после чего с насмешкой продолжил. Но вот ты, так и не понял своего положения, фальшивка. Ты даже не истинный Хёринмару, а лишь его дешевая копия в руках раздутой пустышки. Подделка, которой не место ни в одном из миров. Дракон без прошлого и будущего, что сдохнет вместе со своим тупоголовым хозяином. Прими свою судьбу и стань частью чего-то несоизмеримо большего. Какой-то мальчишка с его ручной зверушкой не может быть моим хозяином. Взревел дракон, выдыхая струю концентрированного хлада. Придется вмешаться. Впервые я попытался использовать банкой во внутреннем мире, и к счастью мне это удалось. На пути обращающего в лед луча появилось воплощение алчности, а за спиной и вокруг него образовывались десятки барьеров, как энергетических, так и чисто костяных. Леденящий луч, столкнувшись с клинком, начал стремительно в него втягиваться, но несмотря на внешнюю схожесть, это нельзя было даже помыслить сравнивать с напором кусаки. Количество энергии в одной единственной атаке было сравнимо с сильным лейтенантом, в то время как качество уже было вровень с сильнейшими из капитанов. Но всего этого было недостаточно. Даже при втором воплощении алчность смог подавить и поглотить всю направленную против него энергию, хоть и сам, вместе со своим клинком обратился в лед и рассыпался. Десятки направленных взрывов будто застывали во времени, стоило только дракону обратить на них внимание. Черт, да он даже природные молнии умудрялся замораживать, тем самым буквально взрывая мой мозг. Сконцентрировавшись, я обрушил на скорее ограничивающую движение, нежели атаки тюрьму, вал стрел Квинси, скрывая за ними чревоугодие и иные воплощения. Энергетические атаки снова показали свою почти полную неэффективность, замерзая от одной лишь ауры Хёринмару, как и большинство атак моего банка. Лень, гнев и похоть замерзали и рассыпались, стоило им только нанести удар, а нанесенные ими раны покрывались льдом и стремительно исчезали. Впрочем, большего мне и не надо было. Зависть отлично справился со своей задачей, украв так раздражающую меня ауру, позволив наносить хоть какой-то энергетический урон, чем тут же воспользовался алчность, отсекая одно из крыльев дракона его же атакой, а к обрубку тут же присосался чревоугодие, буквально за пару секунд тот выпив. На этот раз, ударившие с небес молнии, смогли хоть на секунду отвлечь Хёринмару, позволив дочитать модифицированную формулу заклинания. Бакудаэн 63, Саджа Сабаку. Толстые цепи канаты тут же обхватили дракона, не давая двигаться и заставляя опуститься на землю, ведь само воплощение тюрьмы уже давно разрушено. Вся прелесть данного заклинания в том, что его чертовски трудно разрушить при помощи одной лишь грубой силы. Ариацу надежно запирается внутри тела, не давая ту высвободить в заклинании. Даже элементарнейшее хождение по воздуху становится невозможным. Впрочем, я не обольщался, уже готовя столб из природных молний. Не убьет, но хоть немного подпалит шкурку этого неправильного дракона. Ты достоин владеть мной. Внезапно заговорил, именно заговорил, а не зарычал или заревел Хёринмару, заставив цепи покрыться льдом и рассыпаться. Освободившийся дракон с явно видимым довольством расправил вновь отросшее крыло и, распрямившись во весь свой отнюдь немаленький рост, продолжил. Только кто-то с такой же силой и плотностью рецу, как у тебя, имеет шансы раскрыть мою истинную силу. Не буду извиняться за произошедшее, ведь только в бою ты бы показал, на что способен на самом деле. Тьфу, так боя не будет, что ли? Тогда я ухожу, сплюнул от разочарования Ахриман, вновь став нематериальной тенью. Да, да, уходи, от тебя же так много пользы в противостоянии было. Хотя его понять можно. У Хёринмару крови-то нет от слова совсем, и проклятие наложить тоже не получается, а тени, Тот из-за своей чудовищной ауры замораживал едва ли не быстрее, чем те создавались. Так что большая часть сил моего зампакта и вправду в пролете. Не зная Якида и не будь подчинителем, точно бы ничего хорошего не случилось. Стой, а как же Ташира и этот твой кусака? Они же вроде твои хозяева, разве нет? Несколько не понял я его слов. Все же если зампакта так просто согласен поменять своего хозяина, то грош цена такому клинку и доверия ему тоже нет. Твой дух, в одном был прав и не прав одновременно. Я не Хёринмару Ташира и одновременно с этим Хёринмару. Мальчик уже является хозяином дракона, но даже так не раскрыл и половины моих истинных сил, а кусака. Это не мертвое недоразумение не имело и шанса раскрыть даже начальной банкой Ташира и знала об этом. Именно за этим ему потребовалась королевская печать, чтобы насильно раскрыть силу банкая и с его помощью править миром, не понимая, что без контроля, сила лишь поглотит его без остатка. Но вот твоя душа, она достаточно крепка и сильна, чтобы проявить ту мою силу, что не сдержат души ни Ташира, ни Кусаки. Раскрыть суть бога дракона, что правит в ледяных небесах. Ха-ха-ха-ха, нервно засмеялся я от понимания того, насколько же смерть прошла близко в этот раз. Половина сил, половина. Ха-ха-ха-ха, ужас. Я-то наивно считал, что Ташира, достигнув банка, уже раскрыл свою силу, а потому полагал, что уж в моем внутреннем мире буду достаточно силен, чтобы совладать с копией Хёринмару. Наивный японский школьник. Получилось так, что все мои атаки, вся текущая сила моего зампакта, всего этого хватило лишь для того, чтобы меня просто начали воспринимать всерьез. Всерьез, Карл, вот же, кто же мог знать, что у Ташира та же ситуация, что и у моего банка, и ему тупо не хватало силы и опыта раскрыть его истинную силу. Новость про то, что Кусака банально не подходит под требования Хёринмару, была хоть и нова, но в целом ожидаема. Прости, это все нервное. Не каждый день узнаешь, что банка и оказывается не раскрывает полную силу твоего зампакта. Хм, а ведь тогда выходит, что и у Ахримана тоже может быть скрытая сила, что превосходит все то, что я уже имею. Любопытно. Понимаю, но у нас есть и другая проблема. Нас, надо же, как быстро, кто-то признал тебя хозяином, стоило только показать силу и потенциал выше, чем у Ташира и Кусаки. Твой зампакта. У Синигами не может быть двух зампакта. Об этом не может быть и речи, к счастью или к сожалению, но я не смогу от него отказаться. Я слышал его голос, еще до обретения зампакта, а после наша связь лишь укрепилась. Так что, к сожалению, я не смогу ответить на твой зов. Печально. Тогда у нас не остается другого выбора кроме, зарычал дракон, а мое сердце будто сжало ледяными тисками. Вот так, видимо, и приходит смерть к излишне самоуверенным наглецам. В погоне за силой, ты либо преодолеешь очередную ступень, либо сам станешь ею для того, кто идет следом. Слияние. Твои силы синигами сольются воедино, а душа и тело станут сильнее, чтобы соответствовать возросшему давлению. Но зачем это тебе? Не понял я его резона. Ладно еще Ахриман, этот маньяк ради силы готов сколько угодно душ в жертву принести, но зачем это Хёринмару? Все просто. После смерти Кусаки или теперь уже тебя, я развеюсь, как и все зампакта погибших синигами, чего хотелось бы избежать. Ну, а раз твоя душа достаточно сильна, чтобы принять мою силу, то я рад стать частью чего-то большего. С апатичностью самурая закончил дракон, я же поражался словесным оборотом и тому, что за ними сокрыто. Рад стать частью чего-то большего, ха, аж три раза. Просто понял, что в нашем дальнейшем противостоянии нет смысла, ибо душа банально не выдержит такого напора и мы все дружно развеемся. Все же она хоть и сильнее, чем у Ташира, плюс закалена адом и поглощением большого количества чужих душ, но явно уступает истинной силе Хёринмару. Черт, да не будь любого из стечения множества обстоятельств, хрен мне, а не слияние, читай поглощение, чужого зампакта. Не имея я в квартирантах целого бога зла и я так и продолжал бы слушать старого расиста Сакина, или не смог отбиться от Миносов. Не слышь я и раньше голоса Ахримана и не смог бы так быстро пробудить Шикой, а позже и Банкой. Опять же, не будь его и меня не заметила бы воля ада и мне не пришлось бы поглощать чужие души, чтобы стать сильнее и выжить. Не поглощая я чужие души и моя собственная духовная сила не вышла на тот уровень, чтобы хоть немного противостоять Хёринмару, а без этого он вполне мог бы тупо занять мое тело, поглотив хозяина. Вот и получается, чтобы не стать лишь медленно поглощаемым придатком чужого внутреннего мира, Дракон и предложил такой вариант, и ведь не откажешься. Ему-то вполне по силам уничтожить меня, хоть и сам тогда исчезнет. Ладно, я согласен, что надо делать. В это же время, взгляд со стороны. После того, как Кусака был убит одним из двойников, а рыжеволосый неправильный синигами погрузился в глубины внутреннего мира, прошли едва ли секунд 20 абсолютной тишины, как по телу клона начали идти странные волны, постепенно обращающие того в лед, а еще через полминуты произошло это. Тело подростка охватил странный черный, будто поглощающий свет ледяной кокон, или яйцо, если бы только яйца были таких больших размеров. Стоило только кокону окончательно сформироваться, как Риацу сплошным потоком начала в него вливаться, постепенно расширяя абсолютно черную зону, полностью лишенную духовной энергии. Насос зависимых в купе с наследием Тайкана заработали в полной мере, расщепляя и поглощая духовную материю и Риши из всех источников. Поднявшийся ветер еще сильнее создавал аналогию внезапно возникшей черной дырой, по которой иногда пробегали золотые искорки. В это же время, внутри ледяной тюрьмы начали происходить странные метаморфозы. Температура постепенно падала, кожа осыпалась ледяным крошевом, плоть отслаивалась и тоже падала вниз, а кости трещали от невыносимого холода. Но все это было бесполезно. На месте повреждений стремительно регенерировала новая плоть, но уже чуточку крепче и устойчивее к негативному воздействию. Вот кожа в очередной раз осыпалась, но на ее месте уже росла синяя, устойчивая к холоду чешуя, которую вскоре ожидала судьба товарок. К счастью или к сожалению, все не ограничилось лишь внешними проявлениями силы Хёринмару. Сама душа рыжеволосого синигами подвергалась испытанию низкими и сверхнизкими температурами, поэтапно адаптируясь к ним. Постепенно, стоило только дракону ощутить, что его носитель хоть немного начал привыкать к силе воздействия, как температура стремительно опускалась на новое дно. Вскоре хлад стал таким, что за секунду бы обратил кого-то слабее сильного лейтенанта в глыбу льда, а плоть рыжеволосого синигами даже не начала трескаться. Желая выжить Ичига подсознательно, не зная тонкостей процесса, смог повторить иерархию ранкеров, из-за чего прочность скакнула на новый уровень. Но даже этого было недостаточно. Мощь того, кто именовал себя богом-драконом, нельзя было сравнить с силами вершины эволюционной цепочки мира мертвых. Вскоре, даже Иера уже не справлялась, а силы, уходящие на адаптацию, превысили любые разумные пределы. Некоторые органы отмирали, некоторые проходили череду направленных мутаций, изменяясь до неузнаваемости, а некоторые зарождались будто сами собой. Внезапно тело охватил золотой свет, отматывая время назад и возвращая утраченные силы, но сохраняя полезные мутации. Сила королевской печати была по-настоящему уникальной, что могло бы сделать даже из среднего синигами бога, если бы он только смог сдержать чудовищный напор силы. К сожалению, такова была сила реальной печати, а не подделки, созданной, чтобы привлекать внимание и сохранять местонахождение оригинала в строжайшем секрете. И сейчас тот самый изъян сработал, заставив печать высвободить всю накопленную энергию разом, после чего осыпаться прахом. Получив резкую подпитку извне, вирус в несколько раз ускорил эволюцию и адаптацию к окружающей среде. Удовлетворенно хмыкнув с этого, Хёринмару усилил нажим, еще сильнее опуская температуру. Во власти Хёринмару было опустить температуру до абсолютного нуля на огромных площадях, позволяя целые страны обратить в ледяную пустошь за пару мгновений, и его хозяин должен обладать сравнимой силой и стойкостью. И пускай душа рыжего синигами пока не способна удерживать такую мощь, но уже сейчас она адаптируется, становясь сильнее и приспосабливаясь к его Риацу, повышая шансы его нового хозяина выжить. Ну, а если даже этого окажется недостаточно, значит, никому во всей вселенной не совладать с мощью бога-дракона, что правит в ледяных небесах. Примечание к части. https://itim.com/visi-banskits-max-res-default-jpg Кусака. https://pbs-media-yets-5r-7-year-v-k-avia-jpg Хёринмару и то, что вылупилось из Кусаки. Три фильма по Бличу не будет, даже не просите. В том филлере логики ноль, а какие-то левые пацан с девчонкой могут соду стереть памятью всего от «Король мертвых». Часть 1. Внутренний мир Курасаки Ичига. Немного позднее. Взмахом клинка породить стаю ледяных гончих, отправляя тех на противника, после чего подпрыгнуть, уходя от вала теневых пик из-под земли. Потянувшиеся за мной щупальца, цепи и крюки столкнулись с ледяной стеной и сразу же застыли. На месте замерших тут же появились новые, но меня там уже не было. Погрузив уничтоженные дома в ледяной туман, дополнительно скрываю свою реакцию. Мгновение и то место, где я был секунду назад, расцвело от голубоватых льдистых цветов. Любой, кому не повезет попасться под любимый прием Хёринмару, рискует стать пленником ледяной тюрьмы. Усмехнувшись своим мыслям, очищаю пространство вокруг себя, после чего пропускаю природную молнию сквозь едва заметные ледяные кристаллики в воздухе, мгновенно наэлектризовывая туман. Где-то слева раздался едва заметный, приглушенный стон, куда сразу же направились новые анимированные звери, множество самых разнообразных стрел Квинси, а из-под земли проросли костяные пики. Я же на этом не остановился и, натянув тетиву, выстрелил ледяной стрелой выше и немного слева от того места, куда угодил основной дождь снарядов. Бело-голубой цветок раскрылся в небесах, забирая жизнь наглого квартиранта. Ненадолго, к счастью или к сожалению, но убить зампакта во внутреннем мире крайне сложно. Скорее, практически невозможно. Даже лишение всех сил синигами лишь погрузит того в состояние, близкое к летаргическому сну или коме. С Ахриманом ситуация еще хуже, так что обычное убийство не принесет особого результата. Он быстро починит свое тело, если оно не получило значимых повреждений, или банально соберет из теней новое, как в нашем случае. С Хёринмару ситуация была примерно такая же, только с заменой налета и невозможность нанесения тому значимого урона физическими атаками. Знаем, пробовали. Когда твое тело обращается в лед вместе с оружием, это неприятно. Да, как можно понять, во внутреннем мире зампакта тоже не способны убить своего хозяина, что, впрочем, не спасает от болевых ощущений. Так уж вышло, что пока мои зампакта сливались воедино, под благовидным видом тренировок, мне решили задать взбучку оба клинка. Активное использование сил в процессе, как ни странно, сказалось благотворно на скорости их слияния. Даже несмотря на то, что Хёринмару не знал моих основных способностей, драться с ним было сложнее, нежели с привычным Ахриманом. Постепенно их сила и сознание смешивались, что также позволило мне обрести способность созидания и управления льдом. Как я и предсказывал, сознание гордого бога-дракона не смогло долго противостоять богу зла. Кроме того, было очевидно, что мое физическое проявление зампакта тоже изменится, приобретая новые способности, в той или иной мере затрагивающие лед, но вот детали были абсолютно неизвестны, как и мое текущее состояние тела. Все же, пусть душа и быстрее адаптировалась к минимально допустимому уровню сил Хёринмару, но вот тело еще не успело. Впрочем, когда речь заходит о вирусе и его адаптивных навыках, то это лишь дело времени, зачастую ближайшего времени. Вот и сейчас я ощутил, что адаптация, если и не закончилась, то как минимум близка к завершению, и меня настойчиво потянуло обратно. Мог бы, конечно, сопротивляться, но смысла в этом не видел, так что закрывал глаза во внутреннем мире, а открывал уже в реальном. Правда, в первые пару секунд даже не заметил разницы, ведь находился в абсолютной темноте, будто и не открывал глаз вовсе. Вскоре пришло понимание, что не только света, но и воздуха с духовными частицами тоже нет, впрочем, никаких затруднений это не вызывало. Да, подавлена сенсорика и немного неприятно в этаком духовном вакууме находиться, но отнюдь не опасно, ведь дыхание мне после всех перипетий в аду уже не требуется. Прислушавшись к себе, понимаю, чем тот вакуум созданный, максимально подавляю наконец заработавшие наследие Тайкана и вышедший на свой максимум насос зависимых, после чего высвобождаю во внешнюю среду капельку своей Риацу, избавляясь от вакуума. Теперь я уже мог беспрепятственно осмотреться и, скажем так, если бы не знал, что находился в старом экранированном здании совета, никогда бы в это не поверил. По сути, от большей части, если не всех подземных этажей, не осталось ровным счетом ничего, и как в этот котлован с идеально ровными круглыми стенами не опала наземная часть, одному лишь королю ведомо. Впрочем, меня это волновало в меньшей степени, в отличие от немного изменившейся внешности. Волосы к корням приобрели синеватый оттенок, глаза стали голубыми, а дыхание, даже сейчас, когда я сдерживаюсь, приобрело морозную свежесть. Серьезно, я теперь пар могу выдыхать при любой погоде, а стоит подать в него хоть немного силы, и он обратится в быстро расширяющееся облако льдистых кристалликов, промораживающих коснувшегося до костей. Кроме того, татуировки, что обычно почти невидимы, стали более заметны, отливая голубым оттенком. По количеству реакций я не сильно изменился, в отличие от контроля и его концентрации. Не эволюция души, конечно, но где-то на треть от этого уже потянет. Кроме того, призванная пара клинков была покрыта тончайшей паутинкой изморози, а мне пришло понимание, что способность накладывать проклятия и запечатывать рясу противника никуда не делась. Однако теперь при ранении, противник в любом случае будет покрываться льдом, скорость которого опять же зависит от разницы количества и концентрации духовных сил. Иными словами, кому-то слабее лейтенанта теперь хватит и одной царапины, чтобы обратиться в ледяную статую и рассыпаться. С капитанами, конечно, сложнее, особенно с такими монстрами, как Зараки, но он отдельный разговор. Яташиса Гиджиза из клинков, кстати, полностью исчез, заменившись как раз льдом Хёринмару. Неприятно, конечно, но я им все одно практически не пользовался. Кстати, о птичках, печать-то того, осыпалась прахом, так что теперь ей уже никто не воспользуется. Не знаю, прорвался ли сигнал об активации печати сквозь силу зависимых и Тайкана, и был ли он вообще, но проверять не горю желанием. С этой мыслью я также вспомнил о своем желании потренироваться и проверить собственные текущие пределы. Но нужно это сделать там, где меня никто лишний не побеспокоит и не сможет доложить синигами, считая тех, что живут в Генсее. Но и нужны противники, а не бессловесные безинициативные манекены. Лаборатория нет, не подойдет. Нужно будет слишком много подготовить, а это время – ресурсы. И не знаешь, что из такого будет ценнее. Но тут мне на ум пришла занимательная идея, заставившая сначала замереть от ее наглости, а потом и улыбнуться. Это же и подсказало одну из возможностей, которую я ранее не использовал. Сосредоточившись, ощутил в себе холодную, агрессивную энергию. Она слабо поддавалась контролю для плетения кружев заклятий, как Ририку синигами, но была готова выплеснуться по малейшему поводу туда, куда я укажу. И она хотела, чтобы я ее использовал. Будь живая, то я бы визуализировал ее как черную пантеру, большую, сильную, но ласковую с тем, кого считает хозяином, и обладает огромным потенциалом, который я почти не использовал из-за желания маскировки. Но нет, моя хорошая, теперь пришло и твое время. С этой мыслью сила перетекла мне в руку, которая, поднявшись, резко опустилась вниз, будто прорезая воздух. Или не будто, ведь в пространстве образовалась прореха, ведущая во тьму, Гарганта. Мда, только теперь я понял, насколько же на самом деле повезло Кусаки с ручными арранкерами. Впрочем, это уже ненужные детали. Я помотал головой и шагнул в провал, ощутив под собой твердую поверхность. Проход за моей спиной с треском закрылся, отрезав от общества душ. При этом чувство направления вело меня вперед. Я ощущал, что двигаюсь с каждым шагом в правильном направлении, становясь ближе к своей цели. Так непривычно, я ведь ничего не видел здесь, но просто знал, что выход, вон он, недалеко. 10 шагов, и новый импульс создает для меня очередную прореху, из которой на меня пахнуло густой, но какой-то пресной рясу, а также разреженностью и пылью. Хм, нет, это был песок, как я понял, оказавшись по другую сторону сомкнувшегося выхода. Уикамунда встретила меня черным беззвездным небом, бесстрастным серпом луны и бескрайней пустошью. Даже ветерка не было, какой гуляет в пустынях мира живых. Вдохнув полной грудью богатый на негативную рясу пустых воздух, я сорвал свои ограничители, наслаждаясь разливающейся по венам силе. Высвободившийся вместе с моей истинной силой ветер духовного потока закружил вокруг меня воронку, затягивая в себя всех пустых первой стадии эволюции, обратив в ледяные статуи, разбрасывая по округе. Какой любопытный эффект! Переместившись поступью к одному из монстров, которому посчастливилось не попасть в воронку, прикасаюсь к его маске двумя пальцами, вливая самую капельку своей рясу. Всего через мгновение его тело обратилось в ледяную статую и взорвалось изнутри от переизбытка энергии. Похоже, низшие пустые уже не способны переварить мою духовную энергию и при попытке поглощения просто лопаются. Ну-с, приступим к проверкам. Беглые опыты на слабых минусах показали, что моя сила, кроме того, что приобрела отчетливый фиолетовый окрас в видимом спектре, теперь наделена силой хлада. То есть даже без моей на то воли она несет в себе способность промораживать. Обычные пустые замерзают насмерть просто от одного моего присутствия поблизости, если я не сдерживаю свою силу или не перевожу ее на истинный уровень, который они не могут даже ощутить. И да, побочный эффект сохранился, для духов вплоть до уровня Гиллиана я теперь как пустое место. Они меня не могут ни ощутить, ни почувствовать. Лишь глаза и слух могут помочь им. Фактически, я сам стал этаким подобием призрака для призраков. Иронично. Так что пустые, которые руководствуются лишь своими инстинктами и почти не включают разум, просто обходили меня, отнесясь будто к тем голым искореженным деревьям, что росли то тут, то там из барханов. Но это было лишь мелкой проверкой. Мне нужны были пустые посильнее. Вот только из таковых я смог поймать лишь одного адьюкаса в виде помеси краба и змей. При этом он, лишь едва завидев меня, начал на большой скорости удаляться. И в воздухе я ощутил отчетливый привкус кислого страха, едва ли не ужаса. Это меня чрезвычайно удивило и вызвало любопытство, которое я решил утолить. Пустой был отловлен, пометка для себя, скорость санида больше, чем у сюмпа, но управляемость хуже. Проверить на возможность повторения техник синигами с поступью будет полезно. Скручен, запуган и допрошен, и информацию он мне рассказал прелюбопытную. Оказывается, не так далеко от моего текущего положения сейчас находится город, построенный на обломках лежбища старого Вастолорди. Того то ли убили, то ли свергли, и теперь заправляет всем кто-то очень сильный. Похож на синигами, но ему служат могучие пустые, едва ли не сами Вастолорди, что ранее считалось просто невозможным. Достигшие такой ступени просто не воспринимали никого выше себя, лишь враги или партнеры, с которыми стоял вооруженный нейтралитет по территории, и то лишь до первой стычки. А тут, но и это не все, испугался же он меня потому, что порой из того города выходили странные синигами или пустые, что были похожи на людей, но их сила оказывалась несоизмеримо выше тех же адьюкасов. И они отлавливали всех достаточно сильных на этой же стадии, или убивали, если те слишком сильно сопротивлялись. Забирали их в город, и тех больше никто никогда не видел. Меня же этот адьюкас принял как раз за посланца из города. Хаем, кажется, мы нашли лаз на ЧЕС, с предвкушением и одновременно сомнением подумал я, протыкая маску пустого одним из клинков. Моя сила мгновенно проморозила его насквозь, невзирая ни на какое сопротивление. Даже с учетом того, что я старался не форсировать процесс, долго пустой сопротивляться не смог, превратившись в ледяную статую, которая затем рассыпалась на осколки, тут же растаявшие. Хаем, еще раз, моя сила не просто их промораживает. Я смог ощутить, что она несет в себе усиленные проклятия слабости, то есть с каждым мгновением воздействия у жертвы уменьшаются сила, выносливость и возможность по контролю Риацу. Кстати, уже замороженная чужая духовная сила полностью отрезается от реципиента. Или же данный образец просто оказался недостаточно способен. Нужно больше переменных для статистики. И, я взглянул в указанную ранее сторону, я, кажется, знаю, где их можно будет найти. Переход вышел почти мгновенным при использовании новой техники быстрого перемещения. По возможности, я продолжу ее отрабатывать для лучшего контроля и возможного совершенствования. Уже стоя у самых огромных ворот, я буквально на секунду задумался, прежде, чем дать о себе знать, импульсом Риацу, пониженным для лучшей чувствительности у населения города. Реакция не заставила себя ждать. Те огоньки духовной силы, что я чуял у самого входа и за стеной в большом радиусе, почти мгновенно задергались. Некоторые едва не потухли, будучи достаточно слабыми, но большая часть просто прыснула подальше, и было отчего. Я выдал на одном лишь выбросе уровень достаточно сильного адьюкаса, фактически на пике возможных сил, если судить по единственному встреченному экземпляру и тем, что я успел ощутить за стеной, а может и на нижнюю планку Вастолорди смог вытянуть. Вышедший пустой уровня как раз такого, который я показал своей силой, молча поклонился мне. Он выглядел весьма интересно. Гуманоидная форма тела с дополнением в виде костяных крыльев с тонкой перепонкой. Классический вампир, я бы сказал, если бы не формат. Даже доспехи и шлем были вполне подходящей стилизацией. Господин Найзин приглашает вас для встречи. Прошу следовать за мной. Противиться я не стал, так что просто кивнул столь немногословному провожатому и вошел под сень города. Хаэма, он ведь еще не до конца выстроен, если судить изнутри строения. Закончена лишь внешняя часть, бараки то тут, то там, а также центральный комплекс с высокой башней. Это, если я правильно понимаю, дом моего учителя. А вот отдельные вздымающиеся ввысь высотки пока еще не закончены, хотя и так достигают почти 50 метров. Но им есть куда расти. Пришлось слегка напрячься, чтобы различить иллюзорный барьер в вышине, который позволял создать в лаз на ЧЕС искусственную смену дня и ночи. Невероятный контроль и сложность заклинания. Саска, настоящий мастер. Мне еще многому предстоит научиться, чтобы выйти на тот же уровень умения и опыта. Так что, я просто решил запомнить то, что успел подметить в виденной иллюзии, не переставая идти вперед. Иногда еще оглядывался на окружающих. Благодаря тому, что свою силу я вновь поднял на новую планку, то перестал всех так пугать, и любопытные не замедлили вылезти. Хотя подойти решилась только одна. Улькиора, так это и есть наш гость, которого пригласил господин Айзин. Спросила моего провожатого пустая, что являлась адъюкасом, но в разы сильнее недавно поглощенного. Я бы сказал, что почти на порядок. Она лишь немногим уступала этому самому Улькиоре. Тот же не ответил ей, продолжая шагать вперед. Интересно, он выглядит как Синигами, как и Айзин сама, или Гин сама, или Тоусин сама, но я его не ощущаю совсем-совсем. Она даже повернула голову в бок, что еще больше подчеркнуло ее недоумение. Я же также решил проявить к новой знакомой внимание. Пустая выглядела как кентавр из детских сказок, разве что ее костяные доспехи отливали зеленым в местах стыков. На голове был шлем со скрученными рогами на манер бараньих. Сама же она вместо агрессии, которая отличала всех пустых, лучилась любопытством. Было много примесей, но это было превалирующим. Даже природная для всех встреченных мной пустых жажда крови, голод или подспудная ненависть ушли куда-то на задний план. Она очень странная. Было бы интересно ее изучить. «Привет!» Заметив мой взгляд, решилась подойти поближе эта кентавра. Она легкими шажками сблизилась с нашей парочкой и последовала рядом. «Меня зовут Нилиэль Туадильшванг. Вау!» Она мне даже рукой помахала в приветствии. «Привет, меня зовут Курасакейчига», не стал скрывать я. «Все же, это не такая уж и важная информация для этих обитателей Ласначес. Они пустые. Если нужно, учитель ли так все им расскажет, а нет, так и не пригодится. Синигами. Хах, я узнал их достаточно, чтобы понять, пленных те брать не будут. Совсем. Даже такие миролюбивые, как Укитаки или его собутыльник. Даже Урахара их будет использовать только в качестве подопытных, и то, если будет ну очень большое желание и лишнее время с возможностями. Так-то, он сам их сначала добьет, а лишь потом спросит, что это было. Да и есть у меня подозрения, истекающие из моего рандеву в общество душ в самый первый раз, что для него они особого интереса не вызовут. Так это ты был обладателем той дикой и злой Ряцу. Вау. В ней появилась опаска, но быстро исчезла от нового приступа любопытства. Только я не смогла понять, ты Синигами, или такой же, как мы, или переделанные. Нет-нет, я просто человек, что обладает силами, с легкой улыбкой пояснил я. А что за переделанные? Все же, идти нам предстояло долго, а скрасить путь беседой и выяснением кое-какой информации, все же было бы лучше, чем просто смотреть на спину летучего мыша. Тот же никак на нашу беседу не отреагировал. Только искоса взглянул, убедившись, что мы не отстаем, и продолжил свое размеренное шествие. Из дальнейшего диалога я узнал, что учитель уже некоторое время экспериментирует над пустыми, чтобы сделать их сильнее и избавить от угрозы регресса. Так он это декларирует. Уверен, что это даже правда отчасти. Врать Айзин не будет. Также он собирает вокруг себя самых сильных из найденных пустых, чтобы в дальнейшем преобразить их и сделать своими генералами. Называет их испадой. Пока что в ней состоят лишь шестеро, включая обоих моих спутников. Был еще один, но он выбыл. То ли самоубился, то ли ушел. Нилиэль этого так и не узнала. Лишь слегка огорчилась потере, но и все. Особо близкой она с ним не была, как и со многими другими. Исключением были только ее фракционы, слабые пустые, которые следовали за ней ради защиты. Еще были парочка из слабых адъюкасов, которые много ворчали, но все же общались с нею. Одну она назвала как Чаруччитян, а второго – Дардани. Судя по ее поведению и показанному дружелюбию, такие же отбитые на голову и не похожие на прочих пустые. Остальные были более классическим вариантом из разряда «бей или беги». Кроме того, я узнал небольшую информацию и о переделанных. Так называли тех, кого Айзин изменил с помощью Хаугяку. К таковым относились слабосилки из пойманных. Нелу, как она попросила ее называть, рассказала, что учитель их готовит и обрабатывает, даруя новые силы, чтобы те могли не беспокоиться о своей безопасности и участи монстров, так как это еще и здорово прочищает им мозги, избавляя от излишне превалирующей дикой сути их существа. Но как я понял по ее намекам, таковыми были не все, а лишь те, кого можно было назвать хотя бы условно разумными. А вот полностью диких просто уничтожали, как шлак, когда те, обретя новые силы, стремились укусить руку, что им помогла. Понятно, что интересно, переделанных или аранкоров отпускали на все четыре стороны. Они могли как остаться в лаз на чест с условием соблюдения всех его порядков, так и валить отсюда во свояси. Этим уже пользовались нечасто. Многих привлекала как сила данного места и его населения, так и какая-никакая социализация и чувство безопасности, которой точно не будет снаружи. Хотя идиоты находились, или идиотки, если судить по тем двум, которых я перехватил у Кусаки. Так или иначе, но мы добрались до центральной башни, у которой попрощались с новой знакомой. Мне даже показалось, что Улькиор облегченно вздохнет, такие у него были при нашем расставании с Нелл эмоции. Хах, похоже, что сила ее харизмы куда страшнее, чем сила Ририку. Даже такого непробиваемого смогла довести. Но нет, он все же как-то быстро стер все лишние чувства и повел меня вверх по этажам. На одном из пролетов к нам присоединились еще две девушки, вернее, аранкорки. Слабые, на уровне пойманных мной и Ниянь, может лишь чуть лучше. Да они даже и похожи были соответственно, как сестры. С отличием лишь в прическе, цвете волос и глазницы, закрытой костяным окуляром, остатком от маски пустого. У брюнетки с косичками он был на левой стороне, а у короткостриженной блондинки, на правой. Может, из той же партии, неважно. Они молча к нам присоединились и проследовали до самой залы, где меня и ждали. Господин Айзин, я его привел, войдя, поклонился Улькиора, встав затем чуть в стороне, позволяя мне войти внутрь. Хаэм, а неплохо. Большая комната с открытым балконом, колонны по бокам, огромный овальный стол, который можно использовать как для совещаний, так и для банкета. Резные стулья и самый настоящий трон во главе. Там даже помост для него был из ступеней. Хаэм еще раз очередной. А вот этот вот пафос и театральность мне также не от Эйзина случайно передались. Примечание к части. Вот, давно задолжал, картинки девушек. Остальных, увы, не нашел. https://www.mfcanli.com/charts-avatar-stamp-234-1034-180-148-jpg Сина. Король мертвых. Часть 2. Господин Айзин, я его привел, войдя, поклонился Улькиора, встав затем чуть в стороне, позволяя мне войти внутрь. Хаэм, а неплохо. Большая комната с открытым балконом. Колонны по бокам. Огромный овальный стол, который можно использовать как для совещаний, так и для банкета. Резные стулья и самый настоящий трон во главе. Там даже помост для него был из ступеней. Хаэм еще раз очередной. А вот этот вот пафос и театральность мне также не от Эйзина случайно передались. Благодарю, Улькиора. Можешь идти, мягко проговорил Саска, смотря на нашу компанию своими умными ореховыми глазами. Вот как у него получается выглядеть столь харизматично, безобидно, и в то же время буквально излучая в пространство вместо Риацу величественность. Лали, Минали, принесите нам, пожалуйста, чаю, обратился тем временем лидер Лас на чест к девушкам, позволив мне узнать их имена. Те же в свою очередь живенько так скрылись в одной из сопредельных комнат, звеня там сервизом. Учитель, вежливость еще никто не отменял, да и шея у меня не переломится. Кроме того, мое уважение к этому духу и его личности просто безгранично. Он слишком многое дал мне в этой жизни, не за даром, но и не требуя чрезмерно. Проходи, Ичига, присаживайся, и мне указали на место по правую руку от него. Намек, или просто желание пообщаться поближе. Хаэр, пока не буду думать об этом, слишком рано. Не думал, что мы встретимся столь скоро. Я рассчитывал еще на месяца 2-3 до очередных свершений, и он облокотился подбородком на руку, смотря на меня. А вот сам я, едва присев, тут же застыл в ступоре. До того я просто не обращал внимания по привычке. Ну, в самом деле, Айзин был ранее столь силен, что явно почти на уровне с Ямамото, и при этом его совершенная маскировка позволяла скрывать такую мощь. Не по моим прошлым силам пытаться прыгнуть за такой барьер, что разделял нас. Сейчас же я ощущал его силу, подернутую легкой дымкой. Это как разглядывать дно за слегка мутноватой водой, выискивая нужный тебе галыш. Я подозревал все время, что это лишь очередная маскировка, обманка. Но правда оказалась куда очевиднее и страшнее. Я теперь мог ощутить его силу, ее количество, что все еще перекрывало мое, но по качеству существенно уступало. Так что при прямом столкновении я имел все шансы на ответное барахтанье. И даже не нулевые шансы отбиться и как минимум сбежать, а то и даже иллюзорные одолеть его. Понимание такой простой мысли было страшным, страшным искушением, и самое главное, что судя по искоркам веселья в глазах учителя, он это все видел и понимал мое состояние, ожидая дальнейших действий. Прервали наши молчаливые гляделки арранкарки, что вкатили в залу поднос с сервизом. Они расставили перед нами чашки с блюдцами и ложками, поставили чайник и сахарницу, а затем аккуратно разлили напиток. Чудесный аромат быстро забил ноздри, отвлекая от тяжелых дум и переключая на иной лад. Соблюдая этикет, я поднял вслед за Айзином чашку и пригубил чай. «Ммм, отличный выбор, учитель», — высказал я вслух свое восхищение. «Ну, я могу себе позволить маленькие слабости даже в таком положении. Кроме того, этот сорт тонизирует духовные и нервные каналы, прогоняет усталость и должен принести легкое чувство расслабления и спокойствия, настраивая на рабочий лад. Да, уже ощущаю все эти свойства, я и в самом деле отслеживал изменения в своем организме. Они были слабыми, но были. Для такого монстра и гибрида, как я, это весьма заметное достижение в алхимии. Это ведь не простая травка с общества души или генсея. Отличный напиток. И отдаю должное вашим помощницам, что его приготовили. Они отлично все сделали», — польстил я и арранкаркам, что от моего комментария полыхнули удивлением и гордостью с ожиданием, но в лице ничуть не изменились. «Верно, они одни из немногих, кто оказался способен к обучению, и превосходно справляются со всеми порученными обязанностями. Так что, если тебе что-то будет нужно в пределах моего нового дома, можешь попросить их, они выполнят в лучшем виде». Выделение своего статуса и умений польстило девушкам куда сильнее, чем мой комплимент. Они едва ли не писались от счастья в своих чувствах. Это даже проступило в виде румянцев на щеках и легкого подъема уголков губ. «Можете быть свободны. Далее мы и сами справимся со всем», — отпустил их Айзин. «Вот теперь должен начаться настоящий разговор. Итак, ученик, что же привело тебя ко мне?» Опущенная часть про так скоро и несвоевременно была тактично не озвучена. Саска явно просто хотел удовлетворить свое любопытство. Ни больше, ни меньше. Если честно, то особой причины не было, и мне сейчас за это даже немного стыдно. Поддался порывам своего состояния и мимолетного желания. Нет, пользу от них я тоже осознаю, но вот сейчас, сидя перед учителем и оглядываясь на то, что успел увидеть, чувствую себя ребенком, который отвлекает взрослого родителя от серьезной работы. Просто оказался неподалеку и решил проявить вежливость и уважение, а также ознакомиться с последними результатами моих исследований, с улыбкой дополнил он. Да, хотя скрывать намерения я и не собирался, хотя, ты и сам продвинулся куда как неплохо, как я посмотрю. Даже сейчас, находясь почти вплотную к тебе, я не могу до конца ощутить всю полноту твоей новой духовной силы, и понимай как хочешь, льстит мне, пытается сыграть в слабость, или на самом деле не ощущает. Хотя нет, он сказал, что не может ощутить всю, но какую-то часть чувствует, при том, что находится пока еще по качеству силы ниже меня, причем именно по качеству, а не количеству или мастерству ее применения. Кида я не ощущал, как и иного воздействия, значит это были лишь его пассивные возможности. Кика Суигицу, возможно, учитывая, что она явно находится в Шикае, я теперь наверняка уверен, что это вечный Шикай, ведь клинок не меняется даже при использовании им способностей. Это вышло экспромтом, не стал я затягивать паузу во время обдумывания. Пришлось использовать несколько недоработанных методик, которые рассчитывал оставить на потом, но вот, я развел руками. «А-а-ат», слышал неприятное, должно быть, местечко, сочувственно покивал мне Айзин. И ведь в эмоциях отражено ровно то же самое, он и в самом деле переживал за меня. Может, не так уж и сильно, но сам факт, бывало и хуже. Хотел бы я сказать, но пока еще не могу. Хуже этого курорта пока еще увидеть не довелось. Возможно, что и к счастью, или к сожалению, испытания нас закаляют, или же ломают. Тут никогда нельзя быть уверенным в результате, пока оно не завершится. Лишь время способно расставить все по своим местам, философски заметил учитель, прикрыв глаза в наслаждении очередным глотком чая за неспешной беседой. Согласен, но и остановиться, значит вместо прогресса уйти в регресс. Опыт – это то, что получаешь, не получив того, что хотел, процитировал я. Это ваша фраза, учитель. Так что я лучше буду идти вперед, накапливая опыт, чем сожалея о том, чего бы не смог добиться никогда своим бездействием. Если замедлюсь в развитии, то лишь раньше времени состарюсь, а если остановлюсь, то умру». «Отлично сказано, Ичига. Ты часто напоминаешь мне самого себя в молодости. Такое же рвение, бескомпромиссность, желание творить и познавать». На этот раз взгляд соскользоволокло ностальгической поволокой. «Именно потому я и хочу увидеть те вершины, на которые ты сможешь взобраться, чтобы увидеть новые горизонты для себя, вполне возможно. Все же, любые пределы существуют только в наших умах, а слабости, в наших сердцах». Он о чем-то задумался, совершая аккуратные глотки из чаши. «Я же сейчас не стремился заикаться про спарринги с его подчиненными. Настрой уже сместился, но сама задумка осталась на будущее. Раз уж ты все равно оказался тут, не против составить мне компанию в одном эксперименте? Заодно сможешь воочию узреть кое-что прелюбопытное. Если об этом просите вы, учитель, то я не посмею отказать», зеркально повторив его вежливую улыбку, поднимаюсь вслед за хозяином помещения. Мы проходим несколько коридоров и анфилат в новый зал, где сейчас расположился неизвестный Адьюкас. Имеет ниже пояса форму спрута, а выше – голову акулы-молота. «Хаммерхед, ты готов принять новую силу?» – обратился Айзен к пустому. «Да, владыка Айзен», – подобострастно зачастил тот. «Хаэм, только теперь я заметил у него раны на теле и маске. Становится понятным его стремление к силе. Прошу вас», – едва не захныкал он. «Осталось немного. Прояви терпение», – успокаивающе проговорил учитель, запуская механизм в полу. Вместе с тем из него вышла тонкая колонна, в навершии которой сиял Хаугиаку. Мой взгляд впился в кристалл. Он был немного отличен от того, который я видел в обществе душ. Хотя, стоп, это же не он, это иллюзия. А настоящий тем временем учитель достал из какого-то барьера кида, что был приторочен к внутренней стороне одежды. Что-то вроде потайного кармана с расширением пространства, если я правильно понимаю то, что вижу. «Мда, а теперь постарайся не двигаться». Саска перехватил мой взгляд на артефакт, но лишь улыбнулся, а затем приступил к его использованию. Его просьба была бесполезна, в том смысле, что пустой и не мог бы ничего сделать с того момента, как духовная сила Хаугиаку была активирована. Я с трепетом наблюдал, как эта почти вещественная субстанция обволакивает подопытного, воздействуя сразу на все его духовное тело. Она его равномерно насыщала и напитывала, вызывая преобразование. Изначально оно шло по естественной программе, если можно так сказать, по заложенной в саму природу пустых. Риацу становилось все гуще, тверже и плотнее, а затем произошел внезапный скачок. Я присмотрелся получше к происходящему, стремясь все распознать или как минимум запомнить видимые следствия работы, чтобы потом попытаться воспроизвести в контролируемых условиях. Это позволило мне немного понять смысл того, что совершало Хаугиаку, а также то, что именно происходит с пустыми, и даже наметить пару слабых мест, из-за которых преобразование пока еще не столь совершенно, как могло бы быть. В итоге уже в самом конце преобразования я видел ожидаемую картину, на месте среднего по силе Адьюкаса, если сравнивать среди тех немногих, что я успел почувствовать и увидеть в лас на Чесы за его пределами, был гуманоид, раза в полтора меньше размерами. Его голова осталась прежней формы, а вот от нижних щупалец остались ноги и короткий хвост. Что же до силы, то сейчас бы я его назвал Васталордом. Он был сильнее всех тех пустых, которых я видел. Уступал лишь мне, Айзену, Кинпачи, обоим, да и все, по большому счету. Я не беру в расчет Ямамото, Укитаки и Яруичи Сурахарай, так как до конца еще не знаю их сил. Одних я видел слишком давно, чтобы сравнивать положение с нынешними раскладами, а последние двое сильны совсем не объемом Риацу, а умениями и приспособлениями. Хотя даже так они, если и уступают этому преобразованному пустому, то не намного. «Кстати, он ведь теперь имеет частично Рейрику Синигами?» – спросил я у учителя. «Верно. Хотя, как ты мог наблюдать, это все еще незаконченная форма. Имеется много недостатков, начиная с того, что пользоваться всей имеющейся силой этот экземпляр не в состоянии.